покрова Пресвятой Богородицы, что на Лыщиковой горе. Здесь, между Яузой и Москвой-рекой, в глубокой древности был мужской монастырь. Он был основан в XV веке, но когда уничтожен, неизвестно. Впрочем, в XVI веке он еще существовал. Теперь на этом месте нет никаких признаков монастыря, а находится только приходская церковь Покрова Богородицы, что на Лыщиковой горе, или у Лихарева двора, которая построена в 1696 году. Полагают, что Лыщикова гора происходит от собственного имени, то есть от имени основателя бывшего монастыря, некоего Лыщикова. Относительно же у Лихарева двора известно, по исповедным ведомостям, что в этом приходе был богатый дом статского советника Александра Кирилловича Лихарева, существовавший с 1737 года, долгое время после. Надо заметить, однако ж, что еще в XIII веке урочище это было известно под именем Лыщиковского городища. Великомученика Никиты, что за Яузою, на Швивой горке. Построено в XVI веке. Замечательно по своему местоположению, откуда прекрасный вид на Кремль и на Замоскворечье. В церкви три предела. Скажем несколько слов о Швивой, а по-простонародному – Вшивой горке. Горка находится направо от Лыщиковой. О названии ее есть несколько предположений. Когда еще Москва-река была хорошим водяным путем, и по ней ходили большие суда, то на эту горку во время отдыхов имели обыкновение приходить бурлаки, раскладывали здесь костры, варили себе пищу и, между прочим, обсушивались и истребляли известных неприятных насекомых. По другому сказанию, горка Швивой называется потому, что в древние времена до самой Москвы-реки были здесь капустные огороды, где плохо росла капуста, так как на нее нападали какие-то вредные мошки, попросту называемые вши. Снегирев отвергает то и другое. По его объяснению, следует называть горку не Вшивая, не Швивая, а Шивая, потому что здесь шла дорога в Хиву, которая в народном названии обратилась в Шиву. Такое объяснение мало удовлетворительно, потому что и теперь Хива мало известна, а в старину еще менее. Могло быть, что как Лыщикова гора, так и эта горка названы по владельцу, занимавшему гору своим домом. Впрочем, объяснение этого названия предоставляем на догадку самого читателя.